Глава 4. Пятно на венгерском паспорте. Пуаро сидел вместе с мсье Буком и доктором. Настроение у всех в ресторане было подавленное. Разговаривали мало. Даже миссис Хаббард была противоестественно молчалива. Садясь, она пробормотала: «У меня сегодня кусок в горло не лезет». После чего, поощряемая доброй шведкой, взявшей ее под свою опеку, отведала от всех блюд, которыми обносил официант. Еще до ужина Пуаро, задержав за рукав метрдотеля, что-то прошептал ему на ухо. Доктор Константин легко догадался, о чем шла речь. Он заметил, что графу и графиню Ардени все блюда подавали, как правило, в последнюю очередь, а потом еще заставили ждать счет. В результате граф и графиня поднялись последними. Когда они, наконец, двинулись к двери, Пуаро вскочил и пошел за ними следом. «Прошу прощения, мадам, но вы уронили платок». И он протянул графине крохотный клочок батиста с вышитой монограммой. Графиня взяла платок, взглянула на него и вернула Пуаро. «Вы ошиблись, месье, это не мой платок». «Не ваш? Вы в этом уверены?» «Абсолютно, месье». «И все же, мадам, на нем вышита метка «H». Первая буква вашего имени». Граф двинулся было к Пуаро, но тот не обратил на него никакого внимания. Он не сводил глаз с графини. Смело глядя на него в упор, она ответила: «Я вас не понимаю, мсье. Мои инициалы Е.А.» «Это неправда. Вас зовут Хелена, а не Елена. Хелена Голденберг, младшая дочь Линды Арден. Хелена Голденберг — сестра миссис Армстронг». Наступила тягостная пауза. Граф и графиня побледнели, а Пуаро сказал на этот раз более мягко: «Отрицать не имеет смысла. Ведь это правда, верно?» «По какому праву вы?» — рассвирепел граф. Жена оборвала графа, прикрыв ему рот ладошкой. «Не надо, Рудольф. Дай мне сказать». «Бесполезно отрицать. Этот господин говорит правду, поэтому нам лучше сесть и обсудить все сообща». Голос ее совершенно переменился. Южная живость интонации сохранилась, но дикция стала более четкой и ясной. Теперь она говорила, как типичная американка. Граф замолчал и, повинуясь жене, сел напротив Пуаро. «Вы правы, мсье», — сказала графиня. «Я действительно Хелена Голденберг, младшая сестра миссис Армстронг». «Сегодня утром вы скрыли от меня этот факт, госпожа графиня». «Верно». «По правде говоря, все, что вы и ваш муж мне рассказали, оказалось сплошной ложью». «Мсье!» — вскипел граф. «Не сердись, Рудольф. Мсье Пуаро выразился несколько резко, но он говорит правду». «В этом виноват только я», — вмешался граф. «Я рад, что вы сразу признались, мадам. А теперь расскажите мне, почему вы обманули меня и что понудило вас подделать имя в паспорте?» Хелена спокойно ответила: «Вы, конечно, догадываетесь, мсье Пуаро, почему я, а вернее мы, так поступили. Убитый был виновен в смерти моей племянницы и моей сестры. Он разбил сердце Сониного мужа. Три человека, которых я любила больше всего на свете и которые составляли мою семью, погибли». В голосе ее звучала страсть. Она была подлинной дочерью своей матери, чья пламенная игра трогала до слез переполненные зрительные залы. «Из всех пассажиров», — продолжала она уже более спокойно, — «наверное, только у меня была причина убить его». «И все же вы не убили его, мадам?» «Я клянусь вам, мсье Пуаро, и мой муж тоже может вам поклясться, что как бы мне ни хотелось убить этого негодяя, я и пальцем до него не дотронулась». «И я, господа, клянусь честью», — сказал граф, — «что прошлой ночью Хелена не выходила из купе. Она, как я уже говорил, приняла снотворное. Она не имеет никакого отношения к убийству». Пуаро переводил взгляд с одного на другого. «Клянусь честью», — повторил граф. Пуаро покачал головой. «И все же вы решились подделать в паспорте имя вашей жены». «Мсье Пуаро», — пылко начал граф, — «войдите в мое положение. Неужели вы думаете, мне легко было примириться с мыслью, что моя жена будет замешана в грязном уголовном процессе? Я знаю, что она ни в чем не виновата, но Хелена верно сказала, ее сразу же заподозрили бы, только на том основании, что она сестра Сони Армстронг. Ее стали бы допрашивать, а, возможно, и арестовали бы. И раз уж нам довелось попасть в один вагон с Рэтчетом, я считал, что у нас есть только один выход. Не стану отрицать, мсье, я лгал вам, но не во всем. Моя жена действительно не выходила из купе прошлой ночью». Он говорил так убежденно, что ему трудно было не поверить.